Глава 32. «Судя по тому, что я здесь вижу, на них напали монстры?» — спросил я у Степана. Нам потребовалось в итоге 3 дня, чтобы добраться до официально обозначенного лагеря исследовательской группы. Что удивительно, но он действительно располагался на этом месте, и это означало, что люди корпорации «Орикс» в начале своей деятельности все же были тут и собирались продолжать свою работу. Правда, сам лагерь представлял собой печальное зрелище. Люди тут успели установить несколько палаток и уже разместили оборудование, чтобы начать исследовать дыру в земле. Да, порой аномалии подбрасывают что-то необычное, и те же редкие минералы можно обнаружить просто под землей, без необходимости искать хотя бы горную местность. Не всегда в этих зонах все соответствовало тому, к чему мы привыкли, и это надо было учитывать. Так что и тут ценные ресурсы были обнаружены, судя по тому, что я видел в довольно большом логове одного из монстров аномалии, и дальше это логово просто расширили, чтобы добыть еще больше ресурсов. А вот что именно они добывали, было пока непонятно. Все же у моего рода была иная специализация, и тащить нанятого специалиста такого профиля было бы не просто накладно, но еще и нарушало бы заключенный между нами и корпорацией контракт. Наше дело — найти пропавшую группу. А вот чем они занимались здесь, уже к делу не относится. Да и за излишнее любопытство в этом вопросе могут наступить не самые приятные последствия. Поэтому лучше в это не лезть. «Нужно больше времени, чтобы понять, что именно здесь произошло», — покачал головой командир моих бойцов, не спеша давать ответы на мои вопросы. «Хорошо, тогда работайте», — кивнул я, отпуская Степана. Сам я отошел в сторону и стал внимательно изучать следы, оставленные одним из монстров аномалии, который прошелся здесь до нас. Как обычно, я был не один, и меня сопровождали Светлана и Елена, которая как раз успела вернуться до момента нашего отъезда. Иначе пришлось бы ехать без нее. Наумову я с собой брать сюда не стал, не только по причине того, что она вообще-то член другого рода, но и еще из-за того, что ей лучше было пока в спокойной обстановке отточить свои возможности. Уже только после этого можно будет выбраться в одну из имперских аномалий, где это провернуть проще. Девушки, что сопровождали меня, не только следили за моей безопасностью, но и создавали своего рода свободное пространство, чтобы ни у кого не было вопросов насчет моего странного поведения. Я не так часто активно общался с духами при своих людях, чтобы они ничего лишнего не подумали про меня в этот момент, так что такие предосторожности не будут лишними никогда. Тут еще Светлана навесила вокруг меня барьеров, чтобы ухудшить видимость. На мой взгляд, это было перебором, но в целом вписывалось в рамки организации защиты своего господина, так что пусть. «Горгот, что ты скажешь насчет этого?» — обратился я к духу Нага. Он как-никак был именно что следопытом и охотником, и пусть он привык действовать в мире духов по большей части, но общие моменты все равно оставались теми же. Да и в мире духов, я бы сказал, даже сложнее следовать за целью, так как сами следы могут неожиданно исчезнуть просто по причине изменчивости мира. «Эти следы появились гораздо позже», — после 5 минут исследования области вынес вердикт дух. «И вместе с монстрами были люди в доспехах, наподобие тех, что у вас». «Погоди, получается, с ними сражались?» Не совсем понял я его. «Нет», — покачал головой Нага. «Судя по тому, что я вижу, монстров сюда привели люди, и они ими руководили. По крайней мере, они не нападали на людей, что шли позади них. Они ими будто управляли. Точнее сказать не могу». «Интересно», — задумчиво обронил я. «Спасибо». «Я могу провести по следу, куда они отправились», — вдруг предложил Горгот. «Они еще не успели затеряться среди других». «Хорошо, но немного подождем», — согласился я на его помощь. «Пусть лучше сначала мои люди обнаружат то же самое и подтвердят слова духа, а дальше я уже с его помощью смогу подмечать дополнительные детали, которые могут упускать мои бойцы». Впрочем, долго ждать не пришлось, и в скором времени Степан действительно пришел со сведениями, которые полностью подтверждали слова моего духа. «Не понимаю, как такое возможно, но следы были в одно время, а не после прихода монстров», — развел он руками. «Как они не напали на людей, никто не понимает». «Что-то еще удалось обнаружить?» «Все источники данных были либо уничтожены, либо изъяты, так что можно сказать, что на этот лагерь целенаправленно напали», — продолжил мужчина. «Но сам метод нападения, он выбивается из всего того, что мы видели раньше». «Ничего с этим не поделать», — покачал я головой. «Будем пока исходить из того, что на искомую группу напали люди при поддержке монстров аномалии, а значит, придется действовать еще осторожнее, чем раньше». «Но все же подобное...» — вздохнул Степан. «Всегда приходится сталкиваться с чем-то новым, и пока мы в этом лично не убедимся, не стоит так заморачиваться. Просто учитывай, что, возможно, на нашем пути будут не только монстры, но и люди. А значит, они могут приготовить сюрпризы, которые мы бы просто раньше не ожидали». «Как прикажете, княжич», — склонил голову мужчина и отправился к бойцам, чтобы начать отдавать распоряжение. Вот что значит переложить ответственность. Я видел по лицу Степана, что для него подобные известия были шоком, да и, думаю, многим было не по себе от таких новостей. Все же все это время монстры, порожденные аномалией, всегда нападали на людей, как только те оказывались рядом с ними, и то, что какие-то существа вдруг стали себя вести иначе, это ломало все представление о мире и расстановке сил, к которой они привыкли. А подобные вещи могут пугать. Так что лучше пусть пока считают, что на нашем пути могут встретиться и люди, и монстры, чем что они действуют совместно. Да и все равно вся ответственность за этот рейд на мне, так что можно просто выполнять команды и не задумываться на более серьезные темы. На то мы и члены рода, остальные слуги. Соблюдая осторожность, мы двинулись по тому пути, который проделали люди из этого места. И если следов именно людей встречалось не так много, то вот скрыть присутствие здесь монстров никто, видимо, даже не подумал. Все же именно их следы были куда более характерны для зоны аномалии, чем следование за группой очередных охотников, которые теоретически могли проходить просто мимо. Вот только следопыты однозначно говорили, что они были вместе, и Горгот лишь подтверждал их слова. Так что приходилось внимательно всматриваться в окружающую обстановку и проверять пространство перед собой, в том числе в поисках технических средств. Никто особо не верил, что это может пригодиться, но первая же мина, найденная на нашем пути, заставила взглянуть на ситуацию иначе. Самая главная проблема была в том, что в аномалиях не было большой практики использования минных заграждений. Многие монстры аномалий обладали очень хорошим чутьем, чтобы избегать их, и в итоге они становились полностью бесполезными. Конечно, оставалась загонная охота с попыткой устроить для добычи капкан, но мины слишком сильно повреждали шкуры монстров, и использовать их в итоге становилось слишком расточительно. Поэтому увидеть вдруг мину перед собой — это было что-то из разряда невозможного. Проще было натолкнуться на более примитивные ловушки, в которые монстры аномалии попадали куда более регулярно. Разумеется, после такого сюрприза даже те, кто не сильно верил в то, что здесь постарались люди, стали вести себя настороженно. Из-за этого скорость нашего перемещения заметно снизилась, но еще хуже, что следы вели в густой лес. А если мы хотим выполнить контракт, то придется пойти туда, где шанс на ловушки еще выше. Делать было нечего, и мы вошли в густой лес, распределившись более широкой цепью, чтобы охватить как можно большее расстояние. Правда, спустя полчаса пришлось приказывать отходить и собираться вместе, потому что впереди стали появляться слишком уж нехарактерные для аномалий строения. Все аномалии просто ограждали защитными стенами, и максимум, какие здания можно было встретить внутри аномалии, так это временные жилища, да производственные помещения, в которых сразу же обрабатывали добываемые ресурсы, чтобы их было легче отправить за пределы аномалии. Да и был целый ряд ресурсов, которые только в рамках аномалии и можно было обрабатывать, чтобы они не теряли свои свойства, ради которых и велась, собственно, добыча. Здесь же мы сначала с помощью дронов, а потом визуально, обнаружили уже технические сооружения более основательные. Тут тебе и защитные турели, и минное поле, и еще десяток систем слежения. Конечно, все было замаскировано под местность, но когда ты включил параноидальный режим поиска всего необычного, обнаружить их было не так уж и сложно. По сути, эти системы больше стояли для отражения нападений монстров-аномалий, чем против людей. С учетом того, что в аномалии все можно было списать на очередное нападение монстров, то все, кто наталкивались на эти объекты, просто пропадали, и никого особо не волновало, что с ними произошло. Все понимали, какой высокий риск нахождения в аномалии, и поэтому такие смерти были привычны. Правда, одно дело найти тело, разорванное когтями монстров, и совершенно другое, если охотника пристрелили. Тут уже все выглядит совсем иначе. «Следы ведут туда», — не оправдал моих надежд Горгот. «Я могу проследить дальше, но не могу отдаляться надолго от тебя, мастер». «Не стоит так рисковать», — покачал я головой. «Все равно придется лезть туда, чтобы понять, что произошло с людьми, которых мы ищем». К этому моменту я уже подошел к Степану, который закончил получать доклады наших разведчиков, успевших обойти эти постройки с безопасного расстояния. «И какие у нас есть варианты?» — спросил я у мужчины, который что-то прикидывал на карте местности, которую пришлось строить самим. К сожалению, местные защитники людей от аномалии не сподобились поделиться местной картой, так что приходилось пользоваться теми данными, что снимали дроны. Достать достоверную информацию за такой короткий срок иными способами просто не получилось, да и цена бы была довольно кусачей в любом случае. Европейцы очень не любили делиться такими сведениями, особенно для охотников из империи. «Судя по тому, что мы обнаружили, это место в первую очередь защищено от забредших сюда монстров», задумчиво проговорил Степан, делая какие-то пометки на планшете. «На нападение технически подготовленных людей они явно не рассчитывали, но от этого нам не легче. Все же, когда система рассчитана на то, чтобы остановить многотонное существо, то боец в броне становится совсем легкой целью». «Все равно выбора нет», — вздохнул я. «Нам надо узнать, что случилось с людьми, за которыми нас послали».